Муза. К вечеру того же дня Адраний был уже в объятиях брата. «Где твои педилы? Почему ты мокрый?» — удивился Тилар. «Дай же во что-нибудь переодеться». Увидев в углу полотно, накрывавшее какой-то предмет, Адраний решительно направился к нему, но Тилар преградил дорогу. Сорвав с себя хитон, он кинул его брату. «Оденься и расскажи, что стряслось. К вам иначе, чем вплавь, не доберешься. Но веди же меня скорее к Пифагору, у меня для него новости». Тилар бросил на брата снисходительный взгляд. «У тебя? Не из страны ли Гипербореев?» «До этой страны я не дошел», — ответил Адраний, не замечая иронии. «А о моих новостях дано узнать только ему самому». «Что ж стряслось? Ответь лучше ты. В прошлый раз кротонцы долго растолковывали мне, как сюда пройти, расспрашивали, кого я собираюсь навестить, показали мне дорогу, а теперь забросали камнями. Трое юношей, бывших со мной на корабле, видимо, отказались стать учениками Пифагора». «Да где же он сам?» Тилар прошелся по комнате. «Хорошо, попытаюсь тебе объяснить. Отбирая способных учеников и заселяя ими этот городок, Пифагор продумал все, что может скорейшим путем привести к вершинам знания, и прежде всего установил строгую дисциплину. Он полагал, что таким образом создаст полис единомышленников. Но талант и повиновение — свойства не всегда совместимые. Некоторым захотелось прийти к цели своими путями, другим трудно было отказаться от потребностей тела и выработанных с детства привычек. Элементы распада не ускользнули от кротонцев. Укрепившись благодаря советам Пифагора, они стали тяготиться его вмешательством в полисные дела. Кто-то начал уверять, что он хочет распространить порядки живущих за этими стенами на Кротон и другие города. В нас стали видеть не ученых, а тайных заговорщиков. К тому же гибель Милона... «Что я слышу?» — воскликнул Адраний. «Милон погиб? Я его никогда не увижу». «Не увидишь. Да не перебивай, а постарайся понять, что и гибель Милона при всей своей нелепой случайности объясняется тем же, что и другие обрушившиеся на нас бедствия. Пифагор не принял во внимание человеческую природу. Милон же засунул руку в расщепленное дерево и, скованный им, стал добычей волков». «Какой ужас!» — вырвалось у Адрания. «Вот и нам приходится иметь дело с волчьей злобой, брат. То, что я от тебя узнал, меня пугает. Но знай, что я никогда не покину Пифагора. Тебе же лучше навестить отца, он у нас один». «Но я ж тебе сказал, что должен встретиться с Пифагором. Отправляйся в Энну ты. Тебе сейчас нечего делать, и вас тут много». «Нечего делать?» — возмутился Тилар. «А это?» Он сорвал с удлиненного предмета полотно. «Так ты снова взялся за свое», — проговорил Адраний, увидев статую. «Раньше ты вырезал старцев, а теперь...» «Не твоя это невеста?» «Какая серьезная! И почему с палкой?» Тилар выпрямился и произнес, выделяя каждый слог. «Со свитком, а не с палкой. Это муза, покровительница знаний». «Ах, да, у вас храм муз. А что им приносят в жертву?» «Всего себя», —